«Все в порядке», — говорю я. «Не беспокойтесь, пожалуйста». Теперь скорее прочь солнце под сень галереи к дверям кофе-хауса, где прекрасные кондиционеры всегда прохладны. Входим, окунаемся в охлажденный воздух, как в райское озеро. Заказываем кофе глиссе и мороженое. Что угодно еще? Ничего, спасибо. Как можно больше мороженого и кофе глиссе. Сразу же из-за соседнего столика к нашему пересаживается один журналист, с которым меня познакомили на вчерашнем спектакле. Начинаем разговаривать о пьесе, артистах, авторе. Журналист кивает кому-то и еще кому-то. «Можно?» — спрашивает он. «Конечно, будем очень рады». Его друзья тоже подсаживаются к нам, и закипает тот типичный индийский, легкий и живой разговор, в котором вперемешку с шутками и взрывами хохота собеседники обмениваются своими соображениями по поводу новой танцевальной программы, последнего выступления министра финансов, открытия ежегодной выставки картин в Академии искусств и так далее и тому подобное. После кофе нас приглашают посетить выставку одного молодого художника. Оставив деньги на столе, мы покидаем полумрак кофе-хауса и снова попадаем в раскаленный мир улицы. В первые секунды прикосновения жаркого воздуха к холодной коже кажется даже приятным. Но через минуту вы уже начинаете вспоминать место, где вам было почти холодно, и мечтать о любом крови над головой, о любой тени, хотя бы о вентиляторе-пропеллере, если уже нет кондиционера. И, конечно, о стакане холодной воды с лимоном, которую вам предложат всюду, куда бы вы ни вошли. Или о бутылке ледяной кока-колы. 10 минут в раскаленном такси, и мы у цели. Хватая горячий воздух пересохшим ртом, я сбегаю под своды выставочного зала. Вот она вода. Еще стакан, пожалуйста, благодарю вас. Теперь можно думать и о картинах. Картин не очень много, все они абстрактны. Медленно идем вдоль стен, все кажется знакомым по столь многим выставкам. Вот это как будто уже где-то было. И это тоже. Да, и это. Мой спутник представляет мне художника. Скажите, пожалуйста, спрашиваю его я, как вы выбираете название для своих картин? Почему это путешествие, а это ноктюрн, а это девушка у пруда? Я даю им имена, как люди дают имена своим детям. Да, но ведь имена детей не связаны с какими-то конкретными понятиями, тем более с предметными, и не должны вызывать ассоциации. Я хочу понять, почему именно это девушка у пруда. Это нельзя объяснить, это необъяснимо, как любовь, это нельзя и понять. Вы хотите сказать, что пытаетесь передать световой гаммой гамму своего восприятия того или иного явления? Да, пожалуй. Но не боитесь ли вы, что будете одиноки в своем творчестве, что оно не найдет отклика в сердцах людей и понимания? Я не нуждаюсь в людях. Я творю для себя. А для чего эта выставка? Для кого, если не для людей? Пусть смотрят. Но ведь здесь сейчас пусто. Много ли у вас было посетителей? Нет, немного. Я творю для избранных, для тех, кто понимает. Но вы только что сказали, что это нельзя понять. Связь времен. Едем из Дели через Мирут, или в более точном произношении Мератх, а дальше по Мирутскому шоссе. Глиняные деревни, конические хранилища для топлива, сухих навозных лепешек, маленькие участки полей, окаймленные узкими ирригационными каналами, группы оживленно болтающих женщин возле колодцев и солнечные блики на боках круглых медных кувшинов для воды, плакаты, призывающие к ограничению деторождения. Опять плоскокрышие домики за глиняными заборами, беленькие храмы возле деревень, буйволы, лежащие в воде деревенских прудов, серое полотно раскаленного шоссе, стада тощего скота, бредущие навстречу. Все как обычно, в любой обычной поездке по обычному индийскому шоссе. И вдруг: «Стойте, Кеваль!» — закричала я. «Что случилось, мэдам?» Но я уже выскочила из машины, подбежала к дорожному указателю на развилке дороги и застыла перед ним, глазам своим не веря.